Глава шестая. Егор вообще-то на ужин остался, вовсе не из-за колдовских глаз замухрышки. Как бы его ни пытался убедить в этом противный внутренний голос. Просто он твердо решил выяснить про Варьку одну вещь. Что могло произойти в ее жизни такого, что она оказалась в избушке на курьих ножках, без благ цивилизации и, как он понял, без гроша в кармане. Есть хотелось ужасно, даже в животе урчало. Поэтому от пельменей Егор решил не отказываться. Да и горячего чая очень хотелось. Только вот когда Варька поставила перед ним огромную тарелку с пельменями, залитыми сметаной, Егор стушевался. А ну-ка, как обляпает сметаной шикарную реквизитную бороду или чаем плеснет ненароком. Варька несколько секунд задумчиво смотрела ему в лицо. «Наверное, за шикарную бороду опасаетесь. Сейчас». Егор обалдел. Как замухрышка догадалась. Она сходила в другую комнату и принесла салфетку. Большую, полотняную, в клеточку. Подошла к нему и аккуратно повязала, как детский слюнявчик, поверх бороды. Потом наклонилась к Егору низко, и он почувствовал, что словно провалился во времени на 15 лет назад. Школа. За месяц до выпускного. Лестница. Сумерчная темнота. Варькины глаза сверкали зеленью, как у кошки, и смотрели на него насмешливо, и в то же время выжидающе. Коса в ладонь, через плечо перекинута. Прислонилась к стенке, сумку к животу прижала. «Иванов, ты меня уже 2 недели преследуешь. Говори, что надо, или...» Окончание фразы Егор тогда не дослушал. Телу вдруг сделалось тяжело. Сердце заколотило, словно молотом. Кровь понеслась по венам бурлящим потоком. Не признаваться же в самом деле, что с парнями поспорил на нее за мухрышку. Ну что он ее того? Соблазнит. Фильмы для взрослых насмотрелись, дураки. Он не хотел грубо, само получилось. Не нашел ничего умнее, как сдернуть заколку с косы и на свою руку волосы намотать. Медленно, прямо как в фильме. А вторая его рука по ноге Варькиной вверх заскользила. Замухрышка вечно ходила в юбках. Егор уже над лицом ее надвис, до губ добрался. Но тут... Поначалу опешившая Варька неожиданно пришла в себя и прокусила ему губу насквозь. У Егора в глазах от боли помутнелось. Коленкой худой, острой, в пах ему заехала. «Мама, не горюй!» Он чуть сознание тогда от боли не потерял. В довершение всего, замухрышка сумкой его по роже приложила изо всех сил. Долго он потом с синяком под глазом ходил. Директор фирмы «Ангар» вынырнул из воспоминаний и ощутил на своих плечах Варькины ладони. И хотя она стояла за спиной, он чувствовал еле уловимый запах лимона. Сердце опять ностальгически ёкнуло. В школе он не раз ловил от Варьки этот ненавязчивый холодноватый аромат. И вот сейчас опять. Странно. Но это точно тот Варькин запах. Надо же, сколько лет прошло, а он помнит. Она, наконец, убрала ладони и вернулась на место. Пододвинула к себе тарелку, обласкала взглядом сына и, видимо, решив, что с аппетитом у него все нормально, сама принялась за еду. Егор со вздохом взялся за вилку. Скосил глаза на Прохора. Тот по-мужицки, сноровисто, без спешки уминал пельмени. Мальчишка явно думал о чем-то важном. Вид он имел отсутствующий и молчаливый. Директор фирмы «Ангар» встревожился. Почему Прохор напряжен? Какая проблема мучает его? Может, Варьке лекарства срочно нужны? Или денег совсем нет? Нет, они, конечно, замухрышка лютые враги, но... Что-то надо делать. А Прохор? Егор застыл с пельменем во рту. От нелепых предположений у директора фирмы «Ангар» заломил неудачно встретившийся с ледяной корочкой затылок. Усилием воли Егор отогнал жуткое желание до затылка дотронуться. И вообще, этого не может быть. 9 лет мальчишке и дрова колет. Нет, только не это. Аппетит резко пропал. Егор отложил вилку и нечленораздельно пробормотал слова благодарности. Так, надо как-то ненавязчиво обо всем расспросить. Только вот не подозрительно ли будет выглядеть странный интерес Деда Мороза? «Дедушка Мороз, почему не доели? Не понравились пельмени?» — раздался огорченный голос Варьки. «Очень вкусные», — возразил Егор. «Просто наелся, спасибо». «А чай?» — почему-то оробела она. «С удовольствием», — широко улыбнулся Егор, вспомнив о своей роли Деда Мороза и в то же время лихорадочно размышляя, как бы половчее приступить к расспросам. Варька с нераскрываемой радостью засуетилась возле стола. И вдруг Егора осенило. А что если... План действий созрел мгновенно. Директор фирмы «Ангар» ловко вытащил из кармана джинсов маленький блокнот и авторучку с новогодней символикой. Секретарша Лена позавчера насильно всучила два наборчика. Один он быстро Маринке пристроил, а второй, как знал, что пригодится, запихал в карман. Вот и пригодилось. Егор прокашлялся и постарался придать голосу строгий оттенок. «Спасибо вам, хозяева, за угощение!» Сделал он попытку поклониться. Замухрышка, расставлявшая на столе чашки с чаем, рассмеялась. Но Егору было не до смеха, он входил в задуманную роль. «Отблагодарить желаю за доброту и гостеприимство. Новый год еще не наступил, и поэтому...» Он важно покачал пальцем. «Я еще успею исполнить ваше желание!» Он помолчал и многозначительно добавил. «Давайте говорите». «Да какие у нас желания?» вздохнула Варька. «Ну, вообще-то есть». Вдруг приободрилась она. «Помедленней». Перебил ее Егор. «Я в блокнот запишу». «Да что тут записывать?» Легко взмахнула она рукой. И тем не менее, не сдался он. «Диктуйте помедленнее. Без записи не получится. Этак и упустить важное что-то недолго». «Хорошо». Согласно кивнула замухрышка. «Вообще-то желания загадывают, чтобы тайно. Ну ладно, хочу поленницу, сухих колотых дров во двор, чтобы до лета хватило. А еще новый баллон с газом. И последнее. Выздороветь поскорее. Простыла. Ангина, пневмония осложнилась». Поспешила заверить Варька и отвела глаза. «То дрова колет». Директор фирмы «Ангар» непроизвольно сжал кулаки. «Прохор?» У Егора заломило плотно сжатые челюсти. «Да Прохор же маленький совсем». «Ну, гад, держись, ответишь». Еще не до конца осознав свое намерение, кому-то пригрозил директор фирмы «Ангар». «Пока да, а я в дом ношу и топлю печку», прошептала Варька и низко опустила голову. «Завтра сама колоть попробую, мне уже лучше». «Понял и записал». Коротко выдохнул Егор, повернулся к мальчишке и через силу улыбнулся. «Давай, Прохор, свои заветные желания». Мальчишка смотрел на него сердито. «Может, хоть чаю выпьем с конфетами? Зря, что ли, мама накрывала. Конфеты вкусные, не смотрите, что карамелька. И за водой с вами сходим. Вы хоть и дедушка, а еще ничего вроде. Тогда я про желание скажу». «Идет», — кивнул Егор и отхлебнул свежего, еще не успевшего остыть чая. Рука сама потянулась к лежащей на блюдечке разноцветной горке карамелек. Вскоре они вышли на улицу и, гремя ведрами, гуськом побрели по тропинке к колонке. На Старослободский переулок спустилась предновогодняя безветренная ночь. С легким морозцем и яркими звездами желтый ломоть молодого месяца висел окруженный радужным дымчатым ореолом. Директор фирмы «Ангар» щедро наполнил ведра до самых краев и отставил в сторону. «Давай, озвучивай тайное желание», — обратился он к нахохленному Прохору. «А как ты... вы догадались, что тайное?» — удивился мальчишка. «Давай, Прохор, на ты. Я хоть Дед Мороз, но в современном исполнении», — решил упрочить контакт с ребенком Егор. «Загадывай, не стесняйся. Я ведь понял, что ты при маме не захотел говорить». «Не захотел», — согласился Прохор и низко опустил голову. «Ей и так тяжело». «Спросить тебя хочу». Осторожно начал выяснять Егор. «Вы давно здесь живете, в домике этом? Ну, в смысле, всегда или только прибыли?» «Недели три как переехали. Мама с папой развелись. Он ей работать запрещал и вообще обижал. Из квартиры нас выставил». Мальчишка настойчиво ковырял носком ботинка в рыхлом снегу. Головы он так и не поднял. Директора фирмы «Ангар» от злости на неведомого мужа замухрышки кинуло в жар. Нет, все, конечно, в жизни бывает, но чтобы с мальчишкой, малым, на улицу выкинуть, козел еще тот, этот неведомый Ефимов. Прохор шумно набрал в грудь воздуха и, видимо, решил прояснить обстановку до конца. Он сказал маме, с чем пришла, с тем и уйдешь. Вот мы с ней в прабабкин дом и приехали. А потом мама работу нашла, так обрадовалась, но простыла вот. Прохор шумно выдохнул и вдруг спохватился. «Ты, Дедушка Мороз, не думай, нам ничего от него не надо». «Да я и не думаю», — как можно равнодушнее выговорил Егор. Хотя внутри у него все клокотало от непонятной ярости. Да ему и дело не должно быть до семейных тайн замухрышки. А вот поди же ты, как его колбасит. «Пойдем, Дедушка Мороз, а то мама заволнуется». «Нет, погоди секунду», — встрепенулся Егор. «А желание твое тайное, как же?» Мальчишка заглянул ему в лицо с робкой надеждой. «Я лыжи хочу», — мечтательно выдохнул он. «Новенькие, на ботинках, фирменные. И смазок для них разных, для любой погоды. Каждая в отдельном цветном стаканчике. Сможешь?» «А кататься где станешь?» «А ты огород наш видел? Правда, места не очень много, но мне хватит». «Заметано, будут тебе лыжи», — пообещал директор фирмы «Ангар». «А сейчас идем. А то и правда мама волноваться будет. Да и мне пора. Поздно уже». Егор с легкостью подхватил ведра с водой и засеменил по узкой тропинке. Сзади сопел Прохор. Про качалку Егор даже не вспомнил. Так же, как про книгу по истории Египта и здоровый сон при открытой форточке. Впереди его ждала ночь исполнения желаний. Не для себя. Времени у директора фирмы «Ангар» оставалось в обрез.